Глава вторая. Антре. Ты представляешь? Ударил меня по голове. И под ноги как-то хитро двинул. Я упал сразу. Тим зябко передернул плечами, словно ему внезапно стало холодно. Меня час потом трясло. Ничего себе! Рэм покачал головой. Думаешь, тебя с кем-то перепутали? А что еще я могу думать? Не убили, не ограбили. У меня сертификат для Аньки лежал в кармане. На 150 штук, между прочим, не считая телефона и карточек. Так что либо перепутали, либо чья-то дурная шутка, предположил Тим. Я сперва подумал, может, пранк? Но какой смысл в таком пранке? Посмотреть, как человек на дороге сидит? А потом этот второй, который напал на первого. И то, как они исчезли. Мистика какая-то. Разговор этот происходил на подземной парковке. Сейчас они загружали аппаратуру для очередной съемки в машину Гарика. Сегодня он пожелал отправиться снимать на здоровенном роскошном круизе. И братья уже успели повздорить с ним на эту тему. Потому что парковать этот сарай в центре города было той еще задачей. Однако Гарик был непреклонен. Круиз. И только круиз. Возражения не принимаются. «Ты вроде не пил», – задумчиво сказал Гарик. «Ну да», – кивнул Тим. «Я сейчас вообще не пью. У меня же курс этот, витаминный. Капсулы. Мне нельзя. Они с алкоголем не сочетаются». «А, да, точно», – вспомнил Гарик. «Вы у меня еще сколько, трезвенники?» «Неделю», – вздохнул Рэм. «Ничего, не страшно. Ты бы сам пил поменьше, Гарик. Я, может, и не хочу, но это моя работа», – строго ответил Гарик. «Ага, работа. Особенно вчера», – язвительно заметил Рэм. «Кто до машины шел, как сомнамбула, и попытался сесть в чужую, пока я ключи искал?» «Вот тоже, кстати, вопрос», – тут же оживился Гарик. «Как мои ключи попали на самое дно твоего рюкзака для камеры, а? Тоже, наверное, какая-то мистика». «А вот это уже не мистика. Это ты сам их туда и засунул», – проворчал Рэм. «Сегодня только пиццерия, а то же еще вчерашнее и позавчерашнее монтировать». «Да, только пиццерия», — Гарик зевнул. «Хоть отоспимся, а то ты не отоспался», — хмыкнул Тим. «Все, поехали, время». «Уже интересно», — заметил скрипач. «То есть им как бы пофигу, заметили? Машины Гарика они провесили еще вчера. И сейчас слушали разговоры тройки, сидя поодаль, в машине Ри. На парковку приехали час назад, отвели глаза охране и встали. Понаблюдать». «Угу», – кивнул Ит. «Никакой особой реакции на рассказ Тима не получилось. Вот что, гений, в пиццерии их вряд ли кто-то тронет. Слишком людно. Зайдем пока к ним, проверим и провесим квартиры». «Снимают», – покачал головой Ри. «Чего?» – не понял скрипач. «Они снимают?» «Нет», – покачал головой Ри, – «кто-то еще снимает. Видимо, те самые. Снимают настолько чисто, что невозможно отследить, кто это делает», – уточнил Ит. Ри кивнул. «Вдвойне интересно. Тем более надо посмотреть». «Не вижу в этом смысла», – возразил Ри. «Оставлять их одних? Ты решил, что мы будем 24 часа в сутки пасти объекта на прямом наблюдении?» – спросил скрипач. «У тебя там ничего не слипнется? Вот что, ты пока что посиди тут в машине, а мы попробуем разобраться, кто там снимает и что. С парковки только не уходи. Можно хоть кофе пойти купить в автомате?» – спросил Ри. «Мало того, что вы меня разбудили ни свет ни заря, так еще и обойдешься», – отрезал Ит. «Разбудили его, слыхал, рыжий? А то, что мы ночь не спали, пересматривая кучу видео, которые они делали, и анализируя их следы в местной сети, это как? Думаешь, мы выспались? Сиди, сказали, и будь на связи. Вообще, это последний раз, когда мы тебя с собой берем, если будем тут работать. Ты нам только мешаешь». «Это чем, интересно?» – нахмурился Ри. «Ах, чем?» Скрипач, сидевший на водительском сиденье, повернулся к нему. «Во-первых, ты постоянно врешь. Во-вторых, ты нас замедляешь. В-третьих, в твоем присутствии и речи не может идти ни о какой конфиденциальности. В-четвертых, ты, кажется, не осознаешь по сей день всю серьезность ситуации. «Я не осознаю», — возмутился Ри. «Я? Если бы не осознавал, наверное, не позвал бы вас и не позволил бы Сансету находиться там, где он сейчас находится». «Очень мило», — хмыкнул скрипач. «То есть ты хотел, чтобы мы работали без групп поддержки, да? Ни боевиков, ни медицины, ни аналитики. Хотя не факт, что мы вообще согласимся на эту авантюру. Сядем на Сансет и поминай, как звали». «Вы сами медики», — заметил Ри. «Зачем вам такая группа поддержки?» «Ой, как замечательно! Мы сами медики!» «Ты гляди-ка!» — заржал скрипач. «Положат нас двоих одновременно, например. Что тогда делать?» «А могут?» — недоверчиво спросил Ри. «Могут!» — кивнул Ит. «Судя по тому, что мы видели вчера, запросто могут. Так что сегодня так и быть. Покатаешься с нами, а потом, если мы все-таки влезем в это, будешь сидеть, где скажем, и делать, что скажем. Все, мы пошли. Счастливо оставаться». Обе квартиры и студия располагались на последнем этаже роскошного по местным меркам 40-этажного нового жилого дома. Имели свой выход на огороженный участок крыши, панорамное остекление в пол и, соответственно, роскошный вид на город. Но на этом, по мнению Ита и скрипача, их достоинства заканчивались. Первые решили смотреть квартиру Гарика. Модный сенсорный замок открыли по следу, без труда. Вошли. Ит тут же указал глазами на противоположную стену. Скрипач в знак согласия едва заметно кивнул. Разумеется, квартира была уже провешена. И сейчас предстояло обмануть следящую систему, причем весьма продвинутую. Впрочем, к такому сценарию они как раз были готовы. Скрипач провел ладонью по обшлагу рукава своей куртки, потом щелкнул пальцами. И оба они замерли. Теперь следовало выждать. Очень дорогая и редкая технология. Бионическая зачистка. Сейчас прионы находят всю нужную технику, внедряются и начинают влиять на ее работу. Именно влиять, не уничтожая. Вскоре то, что установлено в квартире, начнет работать со сбоями, которые трудно будет обнаружить. Столь они, на первый взгляд, малы и незначительны, в пределах погрешности. А при попытке заменить следящую систему, оставшиеся компоненты заразят новые. Разумеется, Ри во время разговора об осмотре настаивал на уничтожении чужой системы, но Ит и скрипач сумели ему объяснить, что уничтожение – это звонок у двери и, по сути, просьба, чтобы принесли замену. Уничтожать нельзя, нужно обмануть, причем так, чтобы долго не смогли раскусить. В данный момент система показывала своим хозяевам пустую квартиру и будет показывать дальше. Потом, как ни в чем не бывало, вернется со съемок Гарик и так далее. Все будет идти своим чередом. Никто ничего не поймет. Возможно, удивиться, что к Гарику заходили братья, причем после отъезда. Но это как раз исправляется с легкостью. Нужно будет чуть подкорректировать запись камер на парковке. И следящие убедятся, что троица приезжала обратно. Видимо, Гарик что-то забыл. И попросил братьев забрать это что-то. Вот и зашли. «Угу», — сказал Ит после минутного ожидания. «Хорошо. Идем? Сейчас». Скрипач огляделся. «Как-то невесело он живет для таких доходов. Минимализм», — предположил Ит. «Все белое, стерильное и тоскливое». «Ну, не совсем белое», — возразил скрипач. «Но тоскливое. Это да». Квартира и впрямь выглядела какой-то необжитой, казенной, лишенной тепла и души. «Действительно, минимализм, граничащий со скудностью», заметил скрипач позже. Ит согласно кивнул. Гостиная – здоровенная квадратная комната. Большой диван в центре. Журнальный столик, непомерных размеров телевизор на стене. И больше ничего. Спальня – еще один квадрат. Большая кровать, заправленная как по линеечке. Свадебная фотография на стене. Стеклянный стеллаж с моделями машинок в углу. Гардеробная за дверью. Заглянули, два стенда с вещами. Мужские и женские. Причем все женские в чехлах, а туфли в коробках. «Хм, а он женат?» – заметил скрипач. «Действительно, для публики так точно женат. Для публики, верно?» – согласно кивнул Ид. «Девушка с фотографией здесь не была этак с год, а то и больше. Даже тени запаха нет. Да тут вообще, кажется, не бывает женщин». «Ага, братья сюда тоже не заходят. Кто-то приходит убирать, видимо. Причем мужчина». Скрипач задумался. «Домработник, что ли?» «Видимо, да. Это не молодой человек». Ид задумался. «Больше 60 лет. Был позавчера», — закончил скрипач. «Видимо, наводил порядок. Гарик здесь не ночевал». «Это не комната. Это витрина», — кивнул Ид. «Она не жилая. Давай дальше». Дальше нашлась еще одна комната. На этот раз гостевая. Такая же стерильная и необитаемая. А потом снова, пройдя через гостиную, они оказались на кухне. Дорогая мебель, дорогая техника, дорогая посуда. Вот только из тарелок никто не ел. А в кастрюлях никто ничего никогда не варил. «Еще одна витрина», — вздохнул скрипач. «Посмотри, проверь следики. Я сейчас», — приказал Ид. «Ванна и туалет». «Ага, вот это уже интереснее. Ванной и туалетом как раз пользовались, и часто. В ванной батареи средств уходовой мужской косметики, гелей, шампуней, в туалете освежители редком, штук 10, и дорогая бумага с клубничным запахом». Ид только головой покачал. «Ну чего там?» – с любопытством спросил скрипач из коридора. «Забавно», – ответил Ид. «Клон гения купил себе роскошный сортир и душ. За... сколько стоила эта квартира?» «Больше 30 миллионов», — ответил скрипач. «Значит, он купил себе сортир за 30 лямов, так?» «Мило». «Пошли к братьям», — приказал Ид. «Что-то мне подсказывает, что там будет то же самое». Там и было то же самое. Разве что спален оказалось две. Таких же пустых и необитаемых. И с тем же мужским запахом. Видимо, убирать приходил один и тот же человек. А в кладовке были хоть какие-то признаки настоящей жизни. На полках нашлось дорогущее спортивное оборудование. Но это было все. Такая же идеально пустая гостиная. Такая же нетронутая девственная кухня. «Знаешь, а это логично», — вдруг сказал Ид. «Догадался? Ну а то», — пожал плечами скрипач. «Парни живут на работе. Поэтому пошли в студию. Интересно, сколько им стоило это все таким образом оформить? Гений сказал, что студия – часть квартиры Гарика, верно?» «Ну да, так и есть. А на самом деле это отдельная квартира, двухкомнатная маленькая», – согласился Ид. «И давай-ка мы ее из коридора сделаем. Сдается мне, там подарков будет на порядок больше». Ид не ошибся. «Да». В обеих квартирах была провеска, но вовсе не такая плотная, как в студии. Точнее, нити системы, как грибница, выходили за пределы небольшой двушки, вход в которую располагался в самом конце коридора. И хорошо, что отрабатывать начали еще до входа. Не начали бы, запросто могли засветиться. Выждали, загнали в систему кольцо «здесь пусто». Вошли. «Да». Вот эта квартира оказалась жилой и живой, хотя выглядела не в пример проще и дешевле, чем обе официально парадные. У входа сваленные в кучу ботинки и кроссовки, на вешалке разномастные куртки, под ними на еще одной вешалке барсетки, рюкзаки, кофры для техники. Впрочем, кофры, которые побольше, на крючках не помещались, поэтому просто лежали вдоль стен в коридоре. Да, и одежда, и обувь вся была дорогая и брендовая, но набросана и развешана кое-как, в торопях, и без намека на бережное отношение. В первой комнате обнаружились два дивана, явно не самых лучших, простеньких, весьма засиженных и побитых жизнью. На одном смятый плед, подушка в изголовье, на другом – расстегнутый спальник. Еще один диван нашелся на кухне, и на нем тоже явно кто-то ночевал, потому что этот кто-то не удосужился убрать ни одеяло, ни подушку, встал и бросил все как есть. «О, так вот где он спал!» – заметил скрипач. «Хоть одеяло бы сложил, лентяй!» «Ага», – согласился Ид. «А братья спали в комнате, причем Рэм ночевал в спальнике. Тренируются, что ли?» «Фиг знает. Может, ему просто так нравится?» – скрипач задумался. «Вообще, согласись, получается довольно интересно. Они же из приемных семей, верно? Какое-то время прожили в детдомах. И сейчас, как бы сказать...» «Да как есть, так и скажи. Есть парадная сторона, есть это все». Ид кивнул в сторону комнаты с диванами. «Кухню они, кстати, уделали еще как. Я бы убрал хоть немного». «О, да», — покивал скрипач. «Так и хочется взять и мусор выкинуть. Хоть бы пакеты с пустыми коробками из-под еды, которые в угол запихнуты. Нет, там не грязно, даже посуда чистая». «Но вот эта неустроенность и пофигизм...» «Пошли студию смотреть», — поторопил Ид. «Нельзя в первый раз так долго держать сбой в следилке. А ну как еще разбираться явится». «Пошли», — согласился скрипач. «Гостей нам пока не надо». Студия оказалась, во-первых, прекрасно убранной и чистой, и, во-вторых, она была оборудована по последнему слову местной техники. Шикарная аппаратура и для съемок, и для звука, стационарный свет, хромакей. Возле дальней стены тщательно выстроенная декорация, изображающая уголок домашней кухни, небольшой диван, причем на колесиках, раскладной стол. Вдоль стены еще столы, рабочие, целых 5 ноутбуков, 2 стационарных блока, 3 профессиональных монитора. «Ого!» – покачал головой скрипач. Как говорится, респект и уважение. Как и было сказано, они действительно живут на работе, согласно кивнул Ид. Можешь себе представить, сколько это по здешним меркам стоит? Как крыло от Боинга, резонно ответил скрипач. Молодцы, что еще сказать? И ведь работают-то на совесть, согласись. Соглашусь. Ид задумался. Гарик во всех видео добродушный, интеллигентный, никакого мата, никакой агрессии. Братья отлично снимают. В кадр не лезут никогда. Умудряются все делать качественно в любых условиях. Если честно, рыжий, мне непонятно, почему к ним такое внимание. И кому они понадобились. Тут никаким контролем вообще не пахнет. И тем, что было на сфере, тоже. Наши смотрели. Тут и следа той замкнутой системы нет. Однако... «Может, конкуренты шалят?» – предположил скрипач. Предположил и тут же тихо рассмеялся. «Эк, меня заносит. Никакие конкуренты из местных не сумели бы положить десяток агентов официалки. Не доросли пока?» «Вот именно. Так, давай посмотрим, что тут еще интересного. И пошли говорить с гением, но уже серьезно. Потому что пятый с Лином системы не видит. А вот Эри...» Тут разглядела итерацию, одну из тех, что видела еще во времена забега на Тингли. Он задумался. «Ты понимаешь, о чем я?» «Еще бы!» Скрипач помрачнел. «Так, смотрим. На ноутбуках оказалась работа и только работа. Бесконечные видео, фрагменты монтажей, какие-то отрисовки. То ли макеты заставок, то ли еще что. Разобраться не было времени. На одной из машин скрипач нашел в почте письмо. И позвал Ита. Письмо показалось ему интересным. «Привет, Луна, лови премию и не трать на Аньку такие деньги. Поверь, она того не стоит. Брату не говори, обидится. Солнце. Это ноут Тима», — пояснил скрипач. «Луна? Интересно. Не то слово». Ид прищурился, напряженно о чем-то размышляя. «Тим, видимо, Луна. Гарик — Солнце. Рэм? Следуя этой модели, Земля или еще кто-то? Кажется, они сложнее, чем нам пытается показать гений. И вообще, тут все сложнее. И ситуация, и сами ребята, и...» «Пойдем», — попросил скрипач. «Будем решать вопросы по мере поступления». «Будем», — покивал Ид. Как-то их стало много, тебе не кажется? Ну а то...» Скрипач вздохнул. «Слушай, давай жилье сегодня снимем. Раз мы здесь базируемся и решили за это взяться, нужно будет все сделать под себя, как считаешь?» «Само собой». Ит огляделся. «Провесь кухню снаружи, а я тогда здесь. 2 минуты. И пошли». Ри, как и обещал, ждал их в машине. За кофе он, правда, все-таки сходил. Впрочем, иного от него никто и не ожидал. Сели. Ри завел мотор, и машина двинулась к выезду. «Ко мне?» – спросил Ри. «Да, к тебе», – кивнул Ит. «Надо кое-что обсудить». «Вы точно беретесь?» – спросил вдруг Ри. «Не передумали?» «Нет, не передумали», – ответил скрипач. «То есть сомнения были, однако теперь, видимо, все же придется. Но тебе, гений, нужно будет ответить нам на некоторые вопросы. И не все из них приятные». «Не сомневался», – тяжело вздохнул Ри. «Еще что-то?» «Да». Ит на секунду задумался. «Сперва вопросы. Потом, возможно, нужно будет снять подходящее жилье. И переберемся туда. От твоей роскошной хаты нам никакого толку». «Почему?» – удивился Ри. «Хорошая квартира, удачно расположена, центр, все близко. Вот именно поэтому она не подходит», – покачал головой Ит. «Пока что первый вопрос. Ты точно собираешься с нами?» «Да», – твердо ответил Ри. «Насколько смогу, конечно. Я все-таки не агент. И слава богу», – покивал скрипач. «Если ты с нами, тебе придется слушаться нас. Во всем. Не вступать в полемику, не качать права, не выделываться. Слушаться от и до. Понял?» «Значит, придется», – пожал плечами Ри. «Я не могу это оставить так, как в прошлый раз», – поддел скрипач. «Ладно, остальное дома. А то твоя машина вызывает у нас большие сомнения». Квартиру Ри, разумеется, они проверили еще вчера. И там было чисто. По крайней мере, ничего особенного, сверхожидаемого, они не нашли. Ит, конечно, забавы ради снял систему, которую там поставил сам Ри. Но на этом развлечения закончились. В принципе, им было плевать, стоит слежка, не стоит, провешена квартира, не провешена. Группе, которая по какой-то причине преследовала тройку, присутствие Ри было безразлично. Это поняли сразу. Послеживаю, но не более того. Странно, но факт. Ладно, значит, пусть все пока идет, как идет. В процессе разберемся. Дома Ри по привычке кинул куртку на банкетку, стоящую под вешалкой, снял ботинки и прошел в кухню. Ит и скрипач свои куртки аккуратно повесили, кроссовки пристроили в лоток для мокрой обуви и прошли за ним следом. «Есть хотите?» – спросил Ри, вытаскивая что-то из холодильника. «У меня есть вот сосиски, салат, хлеб. Или можно заказать что-то из того, что рекомендовал Гарик», – оживился он. «Я заказывал, кстати. Вкус у парня отменный. То, что я брал, было просто замеча». «Сядь», – приказал Ит. «Сядь», – сказал, – «и положи сосиски. Сейчас не время. Значит так. Вопрос. Точнее, несколько вопросов. До выхода сюда мы подняли нужные сведения по Амриту. То есть пока только по Амриту. А брать их потом. Скажи, пожалуйста, у твоих экспертов вызвали какие-то сомнения или вопросы повреждения на теле? Если да, то какие именно?» Ри замер с упаковкой сосисок в руках. «Повреждения?» – переспросил он. «Ит, там живого места не было. Его же на части порвали в буквальном смысле. Там было 50 китайцев, и его... практически на куски, но я не хотел бы про это говорить». «А придется», – жестко сказал Ит. «Мы тоже делали экспертизу, если ты помнишь. Да, не прямую, по твоим данным. Так вот, китайцы рвали и резали уже мертвое тело. Парень к тому моменту 6 минут как умер от сетевого поражения. И это не может не радовать, потому что страшно себе представить, какие страдания он бы испытал, если бы к тому моменту был еще жив. Но, гений, Давай я открою данные из этой экспертизы и кое-что тебе покажу. Рыжий, трансивер, попросил он. Скрипач вытащил из кармана сигаретную пачку и кинул Иту. А у вас разве не два? Удивился Ри. У нас много больше, но в квартиру с собой брать не стали. Думали, придется побегать, объяснил Ит, одновременно открывая визуал и вызывая Феба. Родной, привет! Нет, пока не экстра. Скинь мне, пожалуйста, карту повреждений тела Амрита. Ту, которую делали мы, попросил он. Лови, почти сразу ответил Феб. Новые данные есть? Есть, ответил скрипач. Сейчас переброшу. Вы там как? Отлично, заверил Феб. И тут весьма оживленно. Две двойки, даже как-то слишком оживленно. Так что поосторожнее там. Само собой, кивнул скрипач. Все, до связи. Угу. Ит смахнул визуал и вывел блок данных. Пока что текстом. Он знал, что Ри расчлененку переносит не очень хорошо. Смотри, вот этот блок посмертные повреждения. Их больше 150. А вот это он приблизил несколько строк. Это повреждения прижизненные, которые он получил за несколько часов до смерти. Причем одна рана поверхностная, а вторая смертельная. Но умереть от нее он не успел. Сеть убила его раньше. Видишь? Ри кивнул. Повреждение кожного покрова и мягких тканей левой руки. Проникающее ранение в область длинной ладонной мышцы. Лучевого сгибателя запястья и плечи лучевой мышцы. Опоясывающая рана глубиной от 0,2 мм до 15,3 мм. Угол вхождения 20-22 градуса. Ширина рабочей плоскости лезвия 0,01-0,14, прочитал он. Ит, мы же говорили про это. Он отодвинул от себя визуал. На радиусе шла резня. Там творилось черти что. И эти повреждения, и первое, и второе, Амрит получил на 8-м радиусе, где никакой резни не было и в помине. В его катере следов крови нет, зато они обнаружились в зале с клеткой, жестко сказал Ит. Оружие, как мы предполагаем, стилет, причем типа хеллинг, а угол, под которым был нанесен этот удар, указывает на то, что противник был ростом значительно меньше, чем Амрит. Тебе прекрасно известно, что на сфере никто и никогда не имел права носить холодное оружие. Ни этого типа, никакого бы то ни было вообще. А теперь вопрос, гений. Куда в результате девалась Ирина, о которой так настойчиво меня спрашивала Джессика? Ит, хватит, попросил Ри. Ну правда, но это же... Игры кончились, гений. Ит снова придвинул визуал к самому лицу Ри. Куда девалась эта женщина и кем она была? Ты выяснил или нет? Нет, ответил Ри. Куда девалась? У нас есть предположение, что она погибла, когда пыталась спастись в одной из капсул. Скрипач рассмеялся. Ага, конечно, она спаслась, хмыкнул он. На местном солнце прячется до сих пор, видимо. Вот это что? Он вывел еще одну картинку и придвинул второй визуал к первому. Вот это ты видишь? Это валялось в дальней части зала. Знаешь, что это такое? Это блок управления капсулой, внутренний. Давай мы тебе объясним, что произошло на самом деле. И почему Пол едва не убил меня, добавил Ит. Реконструкция дает следующее. Женщина напала на Амрита, когда они находились на 8-м радиусе. Смертельно ранила, но по какой-то причине проиграла схватку, и в результате Амрит ее убил. Как? Неизвестно. Запихнул в капсулу и вышвырнул в пространство. И успел предупредить братьев, которые решили, что я такой же враг, как и она. Именно поэтому Пол, которому я не сделал в жизни ничего плохого, по мне ударил. И спасибо, что в 10-ю, а то и в 100-ю часть силы. А теперь вопрос, гений. Чем именно она смогла напугать Амрита до такой степени, и чем Амрит смог напугать братьев? Да так, что они сделали то, что сделали. Я не знаю, покачал головой Ри. Если честно, я тоже думал об этом, но ни к какому выводу не пришел. Правда, насчет прижизненных повреждений я решил тогда иначе. Но сейчас? Почему вы не сказали об этом раньше? А ты стал бы нас слушать? — едко спросил скрипач. Ты переиграл сам себя. Твои эксперты говорят ровно то, что ты хочешь. Джесси